Третье. Возможность, которую дает правильное отношение. Now, we all know that we're supposed to have this positive attitude. Мы все знаем, что у всех у нас должно быть позитивное отношение. However, I'm not so sure we understand the concept of positivity. Но я не уверен, что мы правильно воспринимаем концепцию позитивности. Here's the question. Вот вопрос. What kind of attitude would you buy from? А у продавца с каким отношением купили бы вы? Obviously not a hyperactive idiot. Конечно, не у гиперактивного идиота. Obviously not somebody that's insincere. Конечно, не у человека, который не откровенен. Yes, attitude is important. Да, отношение очень важно. It's our thermometer. Это наш термометр. Let's the customer know if we're hot or cold. И он говорит нашему клиенту, горячи мы или холодны с ним. And our attitude is what the customer remembers more than anything else. Именно наше отношение клиент помнит больше, чем все остальное. Now we've been told it's supposed to be positive. Конечно, нам говорили, что отношение должно быть позитивным. Let me try to define what I believe positive is. Позвольте мне определить, что я понимаю под позитивностью. Again, it's not hyper. Конечно, это не гипер. It's not necessarily super crazy emotional. Это не супер сумасшедшее эмоциональное отношение. It's five things. Я имею в виду пять вещей. One is confident. Первое – это уверенность. You know your products. Вы должны знать свои продукты. You know your store. Вы должны разбираться в своем магазине. And you know you're not gonna trick the customer. И вы должны быть уверены в том, что не будете хитрить с клиентом. Helping them buy instead of selling them product really does help salespeople increase their confidence. Когда вы осознаете, что помогаете клиенту покупать, а не продаете, это помогает увеличить вашу уверенность в себе. This ties into the second thing that's important with a positive attitude. И это связывает нас со вторым пунктом, который очень важен в позитивности отношения. The attitude's got to be honest. Ваше отношение должно быть честным. When we're helping somebody to buy, когда мы помогаем кому-то купить, there's no tricks. Никаких фокусов нет. Okay, if they don't buy today, если они не купят сегодня, we hate to see that. Ничего, нам это, конечно, неприятно. However, но remember this. Помните вот что. You've gotta leave them better than you found them. Вы должны оставить его в лучшем состоянии и настроении, чем они были, когда пришли к вам. That ultimately is the most important rule of retail. Это самое важное правило розничной торговли. I'd rather somebody not buy today. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь не купил сегодня. And come back tomorrow with their friends. Но вернулся завтра с друзьями. Than buy today. Чем купил сегодня. And not be happy with their purchase. И не был счастлив от своей покупки. Number three. Третье. Our attitude's gotta be helpful. Наши отношения должно предлагать помощь. They've got to feel that we really want to help them. Они должны чувствовать, что мы действительно хотим им помочь. This is why if we stop selling, вот почему, если мы перестанем продавать, which is something we do to a customer, то, что мы делаем по отношению к клиенту, and start helping them to buy, и начнем помогать им покупать, listen to what I just said. Послушайте, что я сказал. The whole concept there has changed. Вся концепция изменилась. It's based on helping. Мы основываемся на помощи. Number four. Четвертое. Our attitude's got to be enjoyable. Наше отношение должно приносить радость. They've got to enjoy our presence. Они должны получать удовольствие от нашего присутствия. And number five. И пятое. It's got to be sincere. Ваше отношение должно быть откровенным. So, a positive attitude. Итак, позитивное отношение. Is confident. Это уверенность. Honest. Честность. Helpful. Помощь. Enjoyable. Радость. And sincere. И откровенность. Isn't that what you want when you meet a retail salesperson? Именно этого вы хотите, когда приходите в магазин, не так ли?